Глава 14. Амулет истины. Ночной клуб «Сумерки» гудел под ритм музыки. Приглушенный свет создавал иллюзию сумрака перед рассветом. Состояние между ночью и днем, когда границы между мирами размываются. В этом пограничном пространстве среди дыма и вспышек голос Али Калицкой звучал не просто красиво. Он проникал глубоко, становился частью дыхания каждого, кто находился в зале. Элитный клуб, расположенный в центре Москвы, за строгим фасадом исторического здания в стиле модерн, скрывал интерьер, где старинная роскошь соседствовала с современным минимализмом. Высокие потолки с лепниной начала прошлого века переходили в ультрасовременные световые инсталляции. Огромные зеркала на стенах расширяли пространство, а мягкие фиолетовые и серебристые тона создавали атмосферу сумеречной грани между реальностью и сном. Каждый вечер в сумерки стекались представители московской элиты, известные артисты, политики и те, кого в светской хронике деликатно называли влиятельными бизнесменами. Они платили баснословные деньги за возможность насладиться яркими выступлениями, недоступными широкой публике. Но сегодня обычная респектабельная толпа смешалась с другими посетителями. Теми, чья природа была скрыта от глаз обычных людей, но прекрасно видна хозяйке клуба. Аля Калицкая стояла в центре круглой сцены, залитая синим светом прожекторов. Ее силуэт казался одновременно хрупким и мощным. В этой женщине соединялись противоположные начала. Певица была одета в струящееся платье цвета ночного неба, расшитое серебряными нитями, которые вспыхивали при каждом движении. Волосы, собранные в сложную прическу на затылке, открывали белоснежную шею и точеные плечи. «В темноте, где нет имен, я нашла тебя», зазвучали первые строки ее известной песни, и по залу прошла дрожь. Все присутствующие одновременно вдохнули и забыли выдохнуть. Голос Али, низкий с бархатной хрипотцой, заполнял пространство, находил в человеческих душах скрытые желания и страхи, извлекал их на поверхность. Публика замерла в странном оцепенении, не том, которое возникает от скуки, а в особом состоянии транса, когда все существо человека захвачено музыкой и голосом. Некоторые слушатели в первых рядах покачивались в такт с полузакрытыми глазами и блаженными улыбками. Другие, стоящие дальше от сцены, вытягивали шеи, пытаясь разглядеть певицу сквозь толпу. Их лица выражали почти болезненное восхищение. Было в этой всеобщей завороженности что-то неестественное. Воздух вокруг стал гуще, насыщеннее. За спиной Али двигались бэк-вокалистки. 5 молодых женщин в одинаковых серебристых платьях. Их движения были синхронны, оточены до механической точности. Но среди них выделялась одна – девушка с тонкими чертами лица, двигавшаяся с особой грацией, с внутренним огнем, который делал ее заметной, несмотря на одинаковые костюмы. Делал похожей на саму Калицкую. В дальнем углу клуба, за столиком, скрытым в полумраке, сидела женщина, чье присутствие ощущалось иначе, чем присутствие остальных гостей. Дельма, хозяйка сумерек, наблюдала за сценой с особым вниманием. Ее лицо, классически красивое, с высокими скулами и полными губами, было безупречно гладким. Ни одна морщинка не выдавала возраста. Волосы были собраны в строгий узел на затылке, открывая безупречную линию шеи. Хозяйка клуба не двигалась, не аплодировала, только наблюдала. И в ее взгляде, устремленном на сцену, читалось что-то большее, чем просто интерес к музыкальному выступлению. Но смотрела она не на Алю, а на бэк-вокалистку с волосами каштанового цвета, чьи движения выделялись среди остальных. Острый и пронзительный взгляд Дельмы изучал девушку, каждую черточку ее лица, каждый жест. В этом взгляде было узнавание, будто она видела в молодой певице кого-то из своего далекого прошлого. «Между явью и огнем тонкая грань дня». Голос Алии взлетел выше, и вместе с ним поднялись голоса бэк-вокалисток, сплетаясь в гармонию, которая пронзала пространство клуба. Лица слушателей исказились в гримасах удовольствия, почти боли. Они впитывали каждую ноту, каждый слог с жадностью. Дельма чуть наклонилась вперед. Ее глаза сузились, когда девушка на мгновение повернула голову в ее сторону. Даже сквозь полумрак и дым хозяйка могла разглядеть эти глаза. Серые, с особенным разрезом, глаза, которые она видела много лет назад в маленьком сибирском городке. Глаза Коглицких. «Ольга!» Беззвучно произнесла она, и тонкие пальцы сжали бокал с красным вином чуть сильнее, чем нужно. На сцене тем временем представление достигало апогея. Голос Али стал глубже, мощнее, заполнил собой все пространство клуба. Ее тело двигалось в такт музыке, с той особой пластикой, которой не научишь. Она либо есть, либо ее нет. В каждом жесте певицы сквозила чувственность, почти гипнотическая, заставляющая забыть о реальности. Бэк-вокалистки кружились вокруг нее. Их серебристые платья сливались в мерцающее движение. Ольга двигалась с той же точностью, что и остальные, но в ее глазах мелькало что-то, чего не было у других. Искра осознанности, словно часть ее оставалась незатронутой общим трансом. Время от времени она бросала быстрые взгляды в зал, словно искала там кого-то конкретного. Дельма заметила эти взгляды и чуть улыбнулась. Холодной, знающей улыбкой. Она поднесла бокал к губам, сделала небольшой глоток и откинулась на спинку кресла, продолжая наблюдать за Ольгой. Было в этой девушке что-то большее, чем просто внешнее сходство с Коглицкими. Что-то в ее движениях, в том, как она держала себя. То ли гордость, то ли внутренняя сила, то ли особая грация, свойственная определенным существам. Девушка словно еще не знала, кто она на самом деле, но ее природа проступала сквозь человеческую оболочку. Музыка нарастала, становилась все более насыщенной, почти осязаемой. Странное свечение окутало фигуру Али, не физический свет прожекторов, а нечто иное, видимое только тем, кто знал, куда смотреть. Это свечение пульсировало в ритме ее сердца, распространялась волнами, захватывая все новых зрителей, связывая их невидимыми нитями с певицей. Дельма видела эти нити. Тонкие, серебристые, они протягивались от Али к слушателям, особенно к молодым мужчинам в первых рядах. По этим каналам текла энергия, жизненная сила, которую суккуб высшего порядка мог извлекать из своих жертв. Но не грубо, не убивая, а искусно, заставляя их отдавать эту энергию добровольно, с восторгом и благодарностью. «Умела», — признала Дельма про себя. Аля Коглицкая научилась контролировать свою жажду за те годы, что прошли с их последней встречи. Она не высушивала своих жертв до последней капли. Она брала понемногу у многих, оставляя им ощущение легкой усталости, которое они списывали на бурные эмоции от концерта. Элегантное решение, достойное древнего суккуба. Но настоящий интерес для хозяйки клуба представляла не Аля, а Ольга. Дельма видела, как тонкие нити тянутся не только от певицы, но и от ее молодой бэк-вокалистки. Пока еще слабые, неосознанные, но они были. Девушка инстинктивно питалась энергией зрителей, хотя, скорее всего, сама не понимала, что делает. Неинициированный суккуб, не осознающий своей природы, но уже проявляющий врожденные способности, редкость в наше время, особенно из рода такой силы, как Коглицкие. Песня достигла кульминации. Голос Али поднялся до предела. Последние аккорды растаяли, оставив после себя звенящую тишину. А затем взрыв аплодисментов, крики, свист. Публика неистовствовала, отдавая последние крупицы своей энергии в этом выплеске эмоций. Аля стояла в центре сцены, тяжело дыша. Ее лицо приобрело особую красоту, которая приходит только после настоящего насыщения. Певица слегка поклонилась, прижав руку к сердцу. Жест полный искренней благодарности. Бэк-вокалистки выстроились полукругом за ее спиной. Их лица раскраснелись от выступления. Ольга стояла чуть в стороне от остальных. Ее грудь часто вздымалась от глубокого дыхания. Она улыбалась, но в ее глазах читалась настороженность. Часть ее понимала, что происходит нечто необычное, нечто большее, чем просто музыкальное выступление. Дельма поднялась из-за своего столика с особой грацией, которая выдавала в ней существо нечеловеческой природы. Она двигалась сквозь толпу незаметно, почти неощутимо, хотя люди инстинктивно расступались перед ней, не осознавая причины своих действий. Ее целью был бар в дальнем углу зала, где высокий мужчина в строгом костюме с наушником службы безопасности наблюдал за публикой. «Михаил!» – обратилась она к нему тихо, но властно. Мужчина повернулся к ней с той смесью страха и уважения, которую хозяйка вызывала у всех своих подчиненных. «Мадам Дельма!» Он слегка склонил голову. «Видишь третью бэк-вокалистку слева?» Дельма едва заметно кивнула в сторону сцены, где Аля и ее группа кланялись под нескончаемые аплодисменты. «Каштановые волосы, серые глаза». «Вижу!» Михаил проследил за ее взглядом. «Когда концерт закончится, передай ей, что я хочу с ней поговорить в моем кабинете». Голос Дельмы звучал мягко, но не допускал возражений. «Скажи, что это касается ее семьи, ее настоящей семьи». «Будет сделано, мадам», — кивнул Михаил. Дельма развернулась и направилась к неприметной двери за баром, ведущей в служебные помещения клуба. Ее движения были плавными, но в них чувствовалась сдержанная энергия. Она не оглядывалась на сцену, где Аля уже заканчивала представление, объявляя последнюю песню вечера. Хозяйка знала, что скоро Ольга окажется в ее кабинете, и там они поговорят о вещах, которые изменят жизнь девушки навсегда. Это был тонкий момент равновесия. Дельма чувствовала, что силы, спавшие веками, начинают просыпаться. Она должна была действовать осторожно, но решительно. Ольга Мельникова, дочь Варвары Коглицкой, неинициированный суккуб древнего рода, не подозревала, что стоит перед выбором. И от ее решения зависит не только ее судьба, но и равновесие между мирами, которые Дельма и ее клан хранили тысячелетиями. А на сцене в свете прожекторов Ольга поймала взгляд хозяйки, короткий, почти случайный, и что-то дрогнуло внутри нее. На долю секунды ей показалось, что мир вокруг стал ярче, четче, открывая истинную природу вещей и существ, наполняющих клуб. Но это ощущение исчезло так же быстро, как появилось, оставив после себя лишь смутное беспокойство и предчувствие перемен. Личный кабинет Дельмы открылся перед Ольгой, тихий, изысканный, полный старины. После громыхающей музыки и ослепительных вспышек света клуба эта комната с ее приглушенным освещением и атмосферой старинной библиотеки казалась местом покоя. Девушка на секунду замерла на пороге, ощущая, как бешеный ритм сердца постепенно замедляется. Пространство кабинета определяли книжные шкафы из темного дерева, заполненные от пола до потолка старинными фолиантами в потертых кожаных переплетах. Между ними располагались странные предметы. Серебряный кинжал с рунами на лезвии, хрустальный шар на подставке из черного бархата, маленькие флаконы с жидкостями разных цветов. Мягкий свет настольной лампы с абажуром из зеленого стекла падал на массивный письменный стол, за которым сидела Дельма. Ольга чувствовала себя неуместно в этом кабинете, все еще в сценическом макияже, хотя и переодетая в обычные джинсы и свитер после выступления. Серебристые тени на веках, яркая помада и блески на скулах казались здесь вульгарными, детскими. «Проходи, не стой на пороге». Голос хозяйки звучал мягче, чем в клубе, но сохранял особую интонацию человека, привыкшего, что его распоряжения выполняются беспрекословно. Ольга сделала несколько неуверенных шагов, оглядываясь по сторонам. «Присаживайся». Дельма указала на глубокое кожаное кресло напротив стола. «Чай? Кофе? Может быть, что-нибудь покрепче?» «Воды, если можно», – пробормотала Ольга, опускаясь в кресло и чувствуя, как кожа обволакивает ее, принимая форму тела. Дельма встала и подошла к небольшому серебряному подносу у окна. Наполнила хрустальный стакан водой из графина и протянула гостье. Их пальцы соприкоснулись, и девушка почувствовала странный разряд. Не электрический, а какой-то иной. Энергия перетекала от одного существа к другому. «Твое выступление сегодня было впечатляющим». Дельма вернулась за свой стол, но не села, а осталась стоять, опираясь ладонями о полированную поверхность. «Особенно для неинициированного». Ольга сделала глоток воды, пытаясь скрыть замешательство. «Простите?» «Неважно». Хозяйка махнула рукой и, наконец, опустилась в свое кресло, высокое с резной спинкой. «Расскажи мне о себе, Ольга, о своем пути к музыке». Странный разговор, странная женщина. Но что-то в Дельме заставляло девушку доверять ей. Может, уверенность, с которой она держалась. Может, интерес в ее глазах, кажущийся искренним. «Я пела с детства», — начала Ольга, поворачивая стакан в руках. «Сколько себя помню. Мама говорила, что я напевала мелодии еще до того, как научилась говорить». «Твоя мать». Дельма чуть наклонила голову, и свет лампы отразился в ее глазах странным серебристым блеском. «Расскажи мне о ней». Ольга нахмурилась. Почему этой незнакомой женщине интересна ее мать? «Варвара Брониславовна Мельникова», — ответила она, немного помедлив. «Главврач городской больницы в Стрептопенинске. Строгая, но справедливая. Всегда требовала от меня быть лучшей во всем». При упоминании Стрептопенинска что-то изменилось в лице хозяйки. Почти неуловимое движение мускулов. Она услышала именно то, что ожидала. И это подтвердило какую-то ее внутреннюю теорию. «Стрептопенинск», — медленно повторила Дельма. «Маленький сибирский городок с большой историей». Ольга напряглась. Немногие в Москве вообще слышали о Стрептопенинске, не то что знали что-то о его истории. «Вы бывали там?» «Давно». Хозяйка чуть улыбнулась, но улыбка была холодной. «Очень давно. Когда твоя мать была примерно твоего возраста». Они смотрели друг на друга через стол. Молодая девушка с остатками сценического макияжа и женщина, чье лицо выглядело безупречно не потому, что она хорошо сохранилась, а потому, что давно перестала стареть. В этом взгляде не было исповеди, только проверка. «Ты дочь Варвары», — сказала Дельма наконец, не как утверждение и не как вопрос. Как холодную фиксацию, равнодушную к эмоциям. Ольга кивнула. Медленно, будто с опозданием поняла, что именно это и требовалось от нее. Возражать было бессмысленно. Ложь и уклончивость в присутствии этой женщины казались не просто бесполезными, опасными. «Тогда слушай внимательно», — продолжила хозяйка. «И забудь все, что ты могла слышать в виде слухов, полуправды и красивых легенд. В Стрептопенинске не было никакой мистической резни, и уж тем более не было проклятого дома. Был провалившийся клановый эксперимент. Ты меня понимаешь? Или повторять медленнее?» Ольга кивнула вновь, все еще не веря, что эти слова обращены к ней, а не к кому-то другому, взрослому, опытному, посвященному. «Прекрасно», — коротко бросила Дельма. Она достала фотографию, ту, что стояла на столе в серебряной рамке, и положила между ними. На снимке было три девушки. Одна с надменным взглядом, вторая с улыбкой, третья, самая юная, с прядью непослушных волос, которую Ольга помнила на себе в зеркале детства. «Это Варвара, Лидия, Алевтина». Дельма ткнула пальцем в трех девушек поочередно. «Сестры Коглицкие, еще не суккубы, не демоны, носители. Родовая линия с потенциалом, который можно было активировать или уничтожить». Ольга смотрела на снимок, не позволяя себе даже моргнуть, чтобы не пропустить ни одной детали. Чувствовала, что сейчас ей открывают не просто семейную тайну, а что-то гораздо большее. «Ордынцев», — сказала девушка. Ее голос прозвучал неуверенно, будто сама себя подслушала. «Да, Георгий Савельевич Ордынцев», — подтвердила Дельма. «Тогда он пытался создать то, что у него не выходило всю жизнь — синкуба, существо, не зависящее от кланов, тел и ритуалов. Для этого ему нужны были три вещи — род, контакт и катализатор». «Ими были они?» Ольга осторожно посмотрела на снимок. «Они были материалом», — жестко, почти с отвращением произнесла хозяйка. «Алевтина – самый чистый носитель. Лидия – уникальный медиатор. Варвара – спящий катализатор». Эксперимент сорвался. Не потому, что что-то пошло не так, а потому, что мы с Корнеевым вынуждены были вмешаться. Прямо физически. «Это было очень сложно. Ты даже не представляешь». Ольга сжала пальцы на подлокотнике кресла. Они побелели, но девушка этого не заметила. «Но Алевтина, Аля», — неуверенно сказала она. «Алевтина погибла», — сказала Дельма ровно, без эмоций. «Как тело, как биография, как социальная личность». Позже Ордынцев вернул ее, но уже не как человека, а как инструмент класса люкс, в новом теле. Уже как суккуба, осознанного, управляемого. Проект Аля — это не побочный эффект, а идеальная форма сбора энергии. Массовое обожание безопаснее ночных жертв. Это прозвучало так просто, что Ольге захотелось рассмеяться, но губы не слушались. «А Лидия?» — спросила она. «Лидия тоже была возвращена», — ответила хозяйка. «В другом теле, без сцены, без культа, для наблюдения и контроля». «А мама?» – наконец спросила Ольга. И вложила в этот вопрос всю силу, на которую была способна в данный момент. «Варвара?» – Дельма сделала паузу. «Стала суккубом не по плану Ордынцева, по моему решению. Это был экстренный шаг. Инициация как защита, а не как эксплуатация. Именно поэтому она сохранила контроль. Именно поэтому она смогла жить среди людей. Выйти замуж, родить тебя». Слово «родить» осталось между ними. Ольга вдруг осознала, что все ее существование не просто случайность, а результат чьей-то борьбы. Внутри нее что-то перевернулось. Отвращение, стыд, неясная гордость — все перемешалось в коротком ощущении легкости и ужаса. «Значит, я...» — начала она, но слова застряли в горле. «Ты не результат ритуала», — оборвала Дельма. «Ты результат сбоя системы. То, что не должно было появиться, и появилось». Ольга откинулась на спинку кресла и вдруг увидела кабинет иначе. Все это старое дерево, кожаные корешки и серебряные аксессуары обрели свой тайный смысл. «Она — суккуб?» Хотелось рассмеяться, выкрикнуть что-то. Но вместо этого девушка посмотрела на женщину напротив по-новому. Дельма больше не казалась ей опасной, чужой. Наоборот, они теперь были связаны чем-то кошмарным, но настоящим. Неужели Иван был прав? «И что теперь?» — спросила Ольга. Хозяйка откинулась в кресле, сложила пальцы домиком и выглядела так, будто ожидала именно этого вопроса. «А теперь ты имеешь право знать правду о себе и право выбора», — сказала она. «Ты сама решишь, что делать с этим знанием. Хочешь — продолжай жить, как раньше. Захочешь — я научу тебя контролировать силу, которую ты научилась использовать, даже не понимая, что делаешь». А можешь просто забыть этот разговор, если считаешь, что так будет лучше». Ольга вспомнила, как в детстве у нее иногда случались странные вспышки. Люди вокруг вдруг начинали спорить из-за нее, конфликтовать. Или наоборот, без причины поддерживать ее, уступать, даже взрослые. Эти моменты всегда пугали, и мать учила ее быть сдержанной, не манипулировать, даже если очень хочется. Теперь девушка понимала, что это было не воспитание, это была осознанная подготовка. «У тебя есть талант к эмпатии», будто прочитав мысли, сказала Дельма. «Это и есть твоя первичная способность. Не классическая похоть, не тот образ, что приписывают суккубам в сказках и фильмах, а способность влиять на чувства, на решения, на ход событий вокруг тебя. Когда захочешь, ты сможешь свести с ума толпу или остановить ее одним словом». Ольга замерла. Древние фолианты на полках теперь казались не просто книгами, а хранилищами знаний о мире, частью которого она, оказывается, всегда была. Суккуб, наследница рода Коглицких. «Ты ведь не веришь мне», – произнесла хозяйка, внимательно наблюдая за сменой выражений на лице девушки. «Я вижу это в твоих глазах. Думаешь, что я сумасшедшая или шарлатанка?» Ольга сглотнула, чувствуя, как пересохло в горле. Хрустальный стакан в ее руках задрожал, и вода плеснула на пальцы. «Я не знаю, что думать», — призналась она наконец, и голос прозвучал без привычной твердости. «Это звучит как безумие. Инкубы, суккубы, древние кланы. Я не могу в это поверить». Внутри нее отчаянно металась надежда, что сейчас Дельма рассмеется, скажет: «Ну, наконец-то! Я просто проверяла твою реакцию. И все вернется, если не к норме, то хотя бы к прежней аномалии». Но женщина, напротив, лишь чуть склонила голову, и это движение было настолько лишено человеческих эмоций, что девушке вдруг стало по-настоящему страшно. «Моя мать...» выдохнула она, запнувшись, потому что слова «моя мать» теперь означали совсем другое, чем 5 минут назад. «Коглицкая», — добавила она, будто это имя могло вернуть нормальность. В голове крутились бессмысленные картинки. Мамины руки в резиновых перчатках, которые после дежурства пахли антисептиком и чем-то полынным. Сцены из детских утренников, где она почему-то всегда играла злодеев. Эпизоды из училища, когда ее обожали, либо ненавидели сразу всем курсом. «Я просто не верю», — повторила она. «Все это похоже на какую-то дурную шутку. Даже не знаю, чего больше, страха или смеха». Но память подсовывала новые аргументы. Все ее странные выходки, острые приступы эмпатии к незнакомцам, способность приводить аудиторию в экстаз одним жестом и то, как иногда люди вокруг сходили с ума. Спорили, дрались, мирились из-за нее. В глубине души она знала, в этом было что-то противоестественное, но никогда не хотела разбираться, что именно. «Это невозможно принять», — попыталась отшутиться Ольга, чтобы хоть как-то удержаться на прежней стороне реальности. «Я что, должна теперь летать по ночам, пить кровь младенцев и соблазнять приходящих в клуб мужчин?» Голос ее сорвался на последнем слове, и девушка поняла, что так шутят только тогда, когда шутка — единственное, что отделяет тебя от паники. «Иногда правда звучит безумнее любой выдумки». Дельма поднялась и отошла от стола. Ее каблуки бесшумно ступали по толстому персидскому ковру. «Разве ты никогда не замечала странностей? Никогда не чувствовала, что отличаешься от других? Что твой голос имеет над людьми особую власть? Что мужчины смотрят на тебя иначе, чем на других женщин?» Ольга опустила взгляд. Конечно, она замечала. Как могла не замечать? Странное оцепенение, которое охватывало слушателей на ее выступлениях. Необъяснимое влечение, возникающее у мужчин, даже тех, кто прежде не проявлял к ней интереса. И этот голод. Постоянное, неутолимое желание петь перед публикой. Она питалась их восхищением. Хозяйка кивнула и направилась к дальней стене кабинета, где стоял огромный шкаф, инкрустированный перламутром. Узор на его дверцах складывался в изображение змеи, кусающей собственный хвост, древний символ вечности. «Ты не виновата в том, кто ты есть, Ольга», — говорила Дельма, поворачивая замысловатый ключ в замке шкафа. «Никто из нас не выбирает свою природу, но мы выбираем, как с ней жить». Дверцы шкафа открылись беззвучно, обнажив ряды маленьких ящичков, каждый собственным символом вместо надписи. Хозяйка провела пальцами по этим знакам, пока не остановилась на одном. Она осторожно выдвинула ящичек и извлекла из него небольшую деревянную шкатулку, темную от времени с металлическими накладками, потускневшими от старости. 20 лет назад», — продолжила Дельма, возвращаясь к столу с шкатулкой в руках. «Мы сорвали эксперимент Ордынцева, но мы знали, что он не остановится. Такие, как он, никогда не останавливаются». Она поставила шкатулку на стол перед Ольгой. Древесина источала странный аромат. Не затхлость, а глубокий земляной запах. «Твоя мать, Варвара, вышла замуж, родила тебя», — медленно проговорила хозяйка. «Все это время Ордынцев следил. Нет, не просто следил. Наблюдал сквозь призму своих опытов и расчетов. Ждал. Терпел, хотя терпеть не умеет никто из существ вроде него. Готовил почву для чего-то большего, чем очередной провалившийся эксперимент». Дельма сделала паузу. В тишине кабинета было слышно только тиканье часов. «Он знал, что из всей ветви Коглицких только твоя мать сможет сохранить остатки человеческого в себе», — продолжила она. «И был уверен, рано или поздно один из ее потомков проявит то, чего не удалось пробудить ни в ней, ни в сестрах». Ольга с трудом сглотнула, ощущая, как пересыхает горло. «И вы тоже ждали этого?» — спросила она, невольно сжимая локти. «Мы надеялись, что цепь оборвется», — честно ответила хозяйка. «Но природа сильнее всех наших страхов и усилий. Ты появилась на свет, и Ордынцев сразу отметил этот факт в своей картотеке. Пока ты росла, он ни разу не вмешивался в вашу жизнь напрямую. Ты ведь помнишь, что в детстве никто не приходил, никто не пугал тебя по ночам?» Девушка кивнула, но внутри все уже начинало шевелиться. Что если за каждым ее поступком все это время неотступно наблюдали? Что если каждое детское слово, каждый смешной танец на школьной сцене был частью эксперимента, в котором она и не подозревала, что играет главную роль? «Он ждал, когда ты пройдешь рубеж», — сказала Дельма. «Когда станешь взрослой, когда пробудишь в себе то, что мне даже неловко называть. Ты уникальная, Ольга. Неинициированный суккуб из рода Коглицких. В современной России это, мягко говоря, редкость. С таким материалом даже Ордынцев работает осторожно». С этими словами она открыла шкатулку. Внутри, на подушке из черного бархата, лежал медальон. Серебряный диск размером с ладонь, покрытый замысловатой гравировкой. В центре круглый камень глубокого темно-красного цвета. «Иван Сварген», — произнесла хозяйка, и Ольга вздрогнула от упоминания этого имени. «Неинициированный инкуб, способный восставать из мертвых. Ордынцев вытащил его буквально из морга. Вы двое — ключевые фигуры в его новом эксперименте». Дельма взяла медальон и поднесла его ближе к свету. Гравировка на серебре стала отчетливее. «У Ордынцева есть планы относительно тебя и этого молодого человека. Он хочет, чтобы ваш союз произвел на свет синкуба, существо с силой обоих родов. Существо, которое он сможет контролировать». Ольга почувствовала, как внутри все холодеет. Внезапно в памяти всплыли странные намеки Алевтины. Ее настойчивое желание свести их с Иваном, манипуляции, шантаж. Не просто прихоть, не каприз, а часть плана Ордынцева. «Вот почему», — начала она, но горло перехватило. «Да», — кивнула хозяйка. «Именно поэтому вас поселили вместе. Именно поэтому Алевтина заставила вас сблизиться». Дельма протянула медальон девушке. «Этот амулет принадлежит нашему клану. Он может защитить тебя и при необходимости нейтрализовать силу инкуба и суккуба, которые обитают в чужих телах». Она вложила древний предмет в дрожащие руки Ольги. «Металл на ощупь холодный, но быстро нагреется. Носи его всегда». Медальон действительно был ледяным, когда коснулся ладоней. Но даже сквозь этот холод девушка почувствовала странную пульсацию. Тихое биение, скрытое в серебре и камне. «Как амулет может защитить меня?» – спросила она, разглядывая загадочные символы на поверхности металла. «Он настроен на вибрации существ нашей породы», – объяснила Дельма. «Суккубы и инкубы высшего порядка не могут приблизиться к его носителю с недобрыми намерениями. Но что еще важнее?» Она наклонилась ближе, понизив голос. «Он ослабляет силу суккубов, занявших чужие тела». «Али!» – прошептала Ольга, начиная понимать. «Да», – кивнула хозяйка. «И не только ее. Ордынцев не тот, кем кажется. Он давно уже не человек, хотя умеет это скрывать». Медальон в руках девушки начал нагреваться, как и обещала Дельма. Сначала просто стал теплее, затем горячее, но не обжигая, а передавая энергию, наполняя ею пальцы, ладони, распространяя по рукам вверх к сердцу. «Я не понимаю», — Ольга покачала головой. «Зачем вы помогаете мне? Кто вы? Какая вам выгода от всего этого?» Дельма улыбнулась, не холодной, расчетливой улыбкой, как раньше, а с какой-то древней, почти материнской нежностью. «Я — хранительница баланса», — сказала она просто. «Моя задача — следить, чтобы ни одна из сторон не получила решающего преимущества. Ордынцев хочет власти, абсолютной власти. Если он создаст синкуба и подчинит его себе, равновесие будет нарушено». В комнате повисла тишина. Ольга, не в силах отпустить медальон, уставилась на него, разглядывая замысловатые линии и темно-красный камень в центре. Ее собственная жизнь вдруг показалась ей не то чтобы сном, но какой-то чужой историей, рассказанной шепотом. «И что тогда будет?» – спросила она чуть слышнее, чем раньше. Голос дрожал, но не от страха, от новой неведомой ей доселе ответственности. «Если этот синкуб появится...» Дельма усмехнулась. На этот раз не по-матерински, а горько. «Представь себе существо, способное управлять желаниями и поступками людей, читать мысли и стирать память. Представь, что у этого существа нет ни любви, ни страха, ни жалости. Только воля Ордынцева. Он называет это следующим шагом эволюции, но на самом деле... это конец всему, что делает нас людьми». Ольга вспомнила, как мать запрещала ей даже шутить о манипуляциях с окружающими. «Никогда не злоупотребляй этим, даже если тебе кажется, что это безобидно», — говорила она. Теперь эти слова звучали иначе. Девушка сжала медальон так, что ногти впились в ладонь. «Но вы ведь тоже не просто человек». Вырвалась у нее, и она тут же испугалась своей дерзости. «Почему вы не вмешались раньше? Почему вообще кто-то должен что-то балансировать, если можно просто уничтожить источник опасности?» Вопрос прозвучал резко, но хозяйка не обиделась. Наоборот, ее глаза сверкнули, и она медленно кивнула. «Вот теперь ты задаешь правильные вопросы», — признала она. «Но убить Ордынцева невозможно. То, что живет в его теле, пережило не одну эпоху и не один апокалипсис. Оно всегда возвращается, всегда принимает новый облик. Я могу только не дать ему заполучить ключ к полной власти, то есть тебя». «Я не хочу быть чьим-то инструментом», – произнесла Ольга. «Я вообще не хочу, чтобы кто-то решал за меня». «И это твоя главная сила», – с одобрением сказала Дельма. «Ты умеешь сопротивляться, умеешь выбирать». Все сказанное звучало одновременно как приговор и как комплимент. Девушка до боли сжала медальон, ощущая, как пульсация внутри становится сильнее. Хозяйка, заметив это, протянула руки вперед и обхватила ладони Ольги своими, сжимая их вместе с амулетом. Ее глаза при этом стали темнее, глубже. «Этот амулет – твоя защита и твое оружие. Носи его всегда и помни, ты сама решаешь свою судьбу, а не ордынцев». Она говорила тихо, но каждое слово отпечатывалось в сознании Ольги. «Ты не инструмент в его руках, ты Коглицкая, и ты можешь стать сильнее, чем он когда-либо представлял». Ольга смотрела в глаза Дельмы, чувствуя, как между ними возникает странная связь. Не подчинение, не контроль, а резонанс. «Что мне делать?» – спросила она. «Бежать? Сопротивляться? Ни то, ни другое не принесет пользы». Хозяйка отпустила руки девушки и выпрямилась. «Действуй, как обычно. Не показывай, что что-то изменилось. Наблюдай, слушай, учись. И жди моего следующего сигнала». Ольга кивнула, все еще ошеломленная, но уже чувствуя связь с этим предметом, нагревшимся в ее ладонях до температуры тела. Она спрятала амулет в карман джинсов и даже через ткань ощущала его присутствие, теплое, пульсирующее. «Теперь иди», — сказала Дельма, указывая на дверь. «Будь осторожна и помни, выбор всегда за тобой». Выходя из клуба «Сумерки», Ольга чувствовала себя другим человеком, или точнее, осознавшим свою истинную природу существом. Ночной воздух Москвы, прохладный и влажный после недавнего дождя, ощущался на коже иначе. Звуки города стали четче, запахи острее, цвета ярче. Или это просто ее восприятие изменилось, обостренное шоком от полученных знаний. Она оглянулась на фасад клуба. Старинное здание в стиле модерн теперь казалось ей чем-то большим, чем просто архитектурным памятником. Окна верхних этажей светились теплым янтарным светом, и девушка была уверена, что сейчас Дельма наблюдает за ней из одного из них. Медальон, спрятанный под свитером, прижимался к коже теплым кругом. Ольга машинально коснулась его сквозь ткань, почувствовав мгновенный отклик, легкую пульсацию. Такси неслось по ночным улицам, а девушка смотрела в окно невидящим взглядом. В голове всплывали обрывки фраз Дельмы. Кто такой Корнеев, которого упомянула хозяйка? Как именно они сорвали эксперимент Ордынцева? И главное, знала ли ее мать, Варвара, о том, что дочь унаследовала ее природу? Был ли страх матери перед Москвой связан с опасением, что Ольга попадет в поле зрения Ордынцева? Чем больше она думала об этом, тем больше все становилось на свои места. Странная опека матери, ее чрезмерная защита, ее настойчивое желание удержать дочь в пределах маленького городка. Квартира Алевтины встретила ее тишиной. В прихожей горел приглушенный свет, оставленный специально для нее. Ольга осторожно сняла обувь, прислушиваясь к звукам в квартире. За дверью спальни, которую она теперь делила с Иваном, было тихо. «Спит?» Она прошла по коридору, стараясь ступать бесшумно. Все вокруг – роскошная мебель, дизайнерские светильники, картины в дорогих рамах – теперь воспринимались иначе. Не просто богатое жилище популярной певицы, а место обитания суккуба, использующего свой дар для манипуляций и питания энергией поклонников. Дверь в спальню Ольга открывала с замиранием сердца. В полумраке комнаты она различила очертания фигуры на кровати. Иван спал, свернувшись на боку спиной к двери. Его дыхание было ровным, спокойным. Глядя на него, девушка почувствовала странную смесь эмоций: нежность, жалость, тревогу. он был такой же жертвой манипуляций Ордынцева, как и она сама. Медальон под одеждой внезапно стал теплее, реагируя на близость инкуба. Ольга осторожно присела на край постели, не решаясь разбудить Ивана. Стоит ли рассказать ему? Поделиться тем, что она узнала? Можно ли ему доверять, или он уже полностью под контролем Алевтины и Ордынцева? Она тихо сняла одежду, забралась под одеяло рядом с ним, стараясь не потревожить его сон. Медальон положила под подушку, все еще ощущая его присутствие даже через слои ткани. Иван не проснулся, только пробормотал что-то невнятное и повернулся на другой бок, теперь лицом к ней. В тусклом свете, проникающем из окна, его лицо казалось уязвимым, почти детским. Ольга осторожно коснулась его щеки кончиками пальцев, чувствуя легкую щетину и тепло кожи. Была ли их внезапная страсть, их необъяснимая связь результатом манипуляций Ордынцева? Или в этом было что-то настоящее, принадлежащее только им двоим? Девушка не знала ответы на эти вопросы, но лежа в темноте, слушая дыхание спящего рядом мужчины и чувствуя тепло амулета под подушкой, она понимала одно. Какой бы ни была правда, она больше не будет инструментом в чужих руках. Она сама решит свою судьбу.